Глава 18. Карвер огляделся по сторонам в надежде увидеть таинственного человека в черном, но в одном и в другом направлении дорога была пустынна. Однако, вглядевшись внимательнее во тьму ночи, он различил очертания фигуры, кравшейся вдоль ограды, и тотчас же бросился за ней. В 100 ярдах от дома дорога пересекалась аллеей, в которую и свернул таинственный человек в черном. Добежав до поворота, сыщик услышал лишь шум мотора и увидел огни удалявшегося автомобиля. Раздосадованный, он вернулся обратно в дом, и Линк сидел в комнате мисс Эртферн, положив голову на руку. «Как вы себя чувствуете, Линк?» — спросил Карвер. «Расскажите же нам, что произошло?» «Я еще не совсем пришел в себя», — ответил китаец. К удивлению сыщика, он говорил на прекрасном английском языке, без малейшего иностранного акцента. И Линк укоризненно посмотрел на молодую женщину. «Отчего же вы не предупредили меня в своем письме, что к вам приедут эти господа?» — спросил он. «Когда я писала вам, Линк, я не знала, что они приедут», — ответила девушка. «Если бы я пришел сюда немного раньше, то увидел бы его», — задумчиво произнес китаец. «Теперь же я боюсь, что только напортил вам господин Карвер». И китаец уставился своими темными невыразительными глазами на сыщика. «Разглядели ли вы хоть немного его лицо?» — спросил Карвер. «Увы, нет, но...» — почувствовал его кулак, улыбаясь, заметил Илинг и потер рукой ушибленную голову. «Мне кажется, что у него не было никакого оружия». «А лицо его вы так и не видели?» — настаивал Карвер. «Увы, нет, мне лишь показалось, что он бородат», — ответил китаец. «Боюсь, что я слишком понадеялся на свои силы», — прибавил он, обращаясь к хозяйке дома. «Во времена студенчества я слыл чемпионом. В то время студенты-китайцы были еще в диковинку». «Как вы учились в университете?» — удивленно воскликнул Тэп. «А я думал...» — он в замешательстве остановился. «Вы думали, что я из рабочих, не так ли?» — улыбаясь, промолвил Линк. «Я, правда, одно время сильно нуждался. Мисс Эртферн помнит эти тяжелые дни. Мы жили тогда с ней в одном доме, и ей я обязан спасением жизни моего сына». Тэп вспомнил рассказ молодой женщины о том, как она ухаживала за больным китайским мальчиком, когда сама была еще почти ребенком, и многое стало ему понятно. «Я думала, что вы придете сегодня вечером, Линк», сказала мисс Эртферн, как бы прося извинения у китайца. «Вы ведь просили меня известить вас, если у меня будут какие-то неприятности». «Да я вижу, что только помешал», — с горькой улыбкой заметил китаец. «Вероятно, вы и не подозреваете, мисс Эртферн, что я бдительно наблюдаю за вами. Вот уже 7 лет, как я лично или кто-нибудь из моих слуг следит за каждым вашим шагом, даже когда вы ездили...» Тут он в нерешительности замолк и посмотрел на сыщика. «Даже когда мисс Эртферн ездила к старику Трэнсмеру, вы дежурили около дома. Вы хотели это сказать, не так ли, Линк?» — промолвил Карвер. «Мне это отлично известно, и мисс Эртферн осведомлена, что я знаю об этом». «Да, я именно это и хотел сказать», — признался китаец. «Обычно я следовал за мисс Эртферн из театра в отель, затем из отеля к дому Трэнсмера и снова в отель, когда она возвращалась домой». «Но ведь я и не знала, что вы меня так охраняли», — воскликнула молодая женщина. «Какой вы добрый, Линк!» В глазах ее показались слезы, и Тэп в душе позавидовал китайцу. «Доброта — понятие относительное», — заметил китаец, доставая папиросу. Он спросил глазами хозяйку дома разрешения закурить. Она молча кивнула, и в ловких руках китайца тотчас же неизвестно откуда появилась спичка. «Разве вы не спасали жизнь моему сыну? А ведь он — единственная моя отрада. Вам, как литератору, господин Холланд, это может показаться обычным восточным преувеличением, но для меня забота о мисс Эртферн — долг всей моей жизни». И без дальнейшего предисловия Илинг рассказал историю, не вполне известную и мисс Эртферн. «Я приехал в эту страну много лет назад», — начал свой рассказ китаец. и работал в китайском ресторане. Теперь я владелец его. Я говорю не о золотой крыше, а о маленьком ресторане на Рид-стрит. Быть может, вас удивляет, почему образованный человек занялся таким презренным ремеслом, да еще в чужой стране. Но дело в том, что мне пришлось быстро и почти тайно покинуть родину из-за политических осложнений. Все это — воспоминания далекого прошлого. Он глубоко затянулся и некоторое время, поглощенный воспоминаниями, молча курил. «Дела мои шли хорошо», — продолжал китаец. «Однажды вечером в мой ресторан зашел Трансмир. Я его не сразу узнал. У нас в Китае мы его называли Шисо. В ту пору это был здоровый, сильный человек, очень жестокий с подчиненными. Мне достоверно известно, что он подвергал жесточайшим мукам людей, чтобы выведать, кто и куда прятал золото, пропадавшее с его приисков. Мы разговорились с ним, и он спросил меня, выгодно ли затеянное мною дело. Я откровенно ответил ему, что если вести ресторан умело, можно нажить большие деньги. Этот разговор и положил начало нашему дальнейшему сотрудничеству. Оно продолжалось до самой его смерти. Снова наступило довольно продолжительное молчание. Все с напряженным вниманием ждали продолжения рассказа. «Мы с ним заключили соглашение», — продолжал Илинг, «по которому он получал 3/4 дохода от нового ресторана «Золотая крыша». Старик приходил за деньгами еженедельно в понедельник. Кроме того, мы подписали соглашение о том, что в случае его смерти ресторан переходит в мою полную собственность. Это соглашение каждый из нас скрепил своей личной печатью, которая в Китае равносильна подписи. «Печатью называется у вас маленькая печатка из слоновой кости с китайской буквой. Обычно она помещается в небольшой коробочке, также из слоновой кости, не правда ли?» — перебил его Карвер. Китаец утвердительно кивнул головой. «Документ этот хранился у меня, но за несколько дней до смерти Трансмир попросил его, чтобы снять с него копию. Вы, вероятно, знаете, что старик говорил и писал по-китайски не хуже меня. Вы понимаете, что мне во что бы то ни стало, нужно было найти этот документ после убийства старика. Потеря его означала для меня просто разорение. Документ этот, насколько я помнил, находился в маленькой лакированной коробке. «Разве наследники Трансмира могли оспаривать право владения этим рестораном?» — спросил Карвер. «Или существуют еще документы, утверждающие право наследников на золотую крышу?» Китаец удивленно посмотрел на сыщика. «Для этого не требуется документов», — спокойно возразил он. «Мы, китайцы, имеем свои представления о правах. Если бы мне не удалось найти своего договора с Трансмиром, и господин Лендер по возвращении из Италии сказал бы мне, этот ресторан принадлежал моему дяде, то я ответил бы, да, это правда, и даже пальцем не пошевельнул бы, чтобы оградить свои права». Китаец произнес последние слова с большим достоинством, и Тэп невольно проникся уважением к нему. «И вы нашли договор?» — быстро спросил Карвер. «Да, сэр», — ответил китаец. «Он был вынут из лакированной коробки, в которой я его передал Трансмиру, и лежал в другом месте. Я нашел его и еще некоторые документы, не имеющие сейчас особенного значения. Ужасно досадно, что мне не удалось схватить этого человека в черном», — внезапно прибавил он, обращаясь к мисс Эртферн. «Он уже довольно давно следит и за мной. Я уверен, что это он». Карвер быстро набросал несколько строк в своей записной книжке и спросил, глядя китайцу прямо в глаза. «Илинг, кто убил старика Трансмира?» Китаец покачал головой. «Не знаю», — ответил он. «Я сам недоумеваю, каким образом могло быть совершено это убийство. По-моему, в подвальной комнате существует какой-то потайной ход. Иначе я отказываюсь понять, как мог туда проникнуть преступник и скрыться». «Если существует такой потайной ход», — с усмешкой промолвил Карвер, «то для меня его тайна совершенно необъяснима. Как мог он остаться неизвестным архитектору, производившему работы, с которым я по этому поводу беседовал?» «Нет, потайного хода, по моему убеждению, не существует, Илинг. Мы раскроем тайну убийства лишь после того, как будет пойман преступник, и мне думается, что это Броун или Вальтерс. «Броун невиновен», — сказал уверенно Илинг. «Он был со мной, когда было совершено убийство». Все удивленно посмотрели на китайца. Даже мисс Эртферн, казалось, была изумлена. «Знаете ли вы, что ваше утверждение имеет громадное значение?» — воскликнул Карвер. «Да, конечно», — спокойно ответил китаец. «Я сказал вам сущую правду. Если убийство было совершено в субботу днем, то Броун в нем участия не принимал. Повторяю, он был все время со мной. Место мне не хотелось бы называть. Если же вы спросили бы меня, где он находится в настоящее время, то я ответил бы, что не знаю». «И сказали бы неправду», — заметил сыщик. «Да, сказал бы неправду», — тотчас же согласился китаец. Карвер бросил на собеседника быстрый взгляд. «А не можете ли вы мне сказать, как он был одет, когда явился к вам?» — спросил сыщик. Китаец пожал плечами. «Как всегда, очень бедно», — сказал он. «А перчаток у него не было на руках?» «Нет, это было первое, что мне бросилось в глаза», — ответил Илинг. «Он даже в самые жаркие дни носил перчатки. По-видимому, вы придаете этому обстоятельству существенное значение». «Вы мне задали новую загадку», — не отвечая на его вопрос, — заметил сыщик. Вскоре после этого разговора Илинг уехал. Карвер принялся раскладывать на террасе бесконечные пасьянсы, а Тэп с хозяйкой дома вышли в сад. Уже брезжил рассвет, и молодые люди прогуливались по дорожкам сада, разговаривая об искусстве и о природе. Когда окончательно рассвело, Карвер отправился в аллею, где видел ночью таинственный автомобиль. По следам на песке он решил, что это была весьма сильная машина, и что шины на ней были совершенно новые. Неизвестный человек в черном очень плохо управлял автомобилем. Заметил он, обращаясь к Тэбу. Отъехав немного, он почти попал в пруд, а затем налетел на телеграфный столб. Вероятно, автомобиль его был сильно поврежден, ибо на столбе осталась краска. Если судить по ней, автомобиль был новый или свежевыкрашенный. Таким образом, завершилось вторичное появление джентльмена в черном. Третье его появление произошло при более драматических обстоятельствах.